Заяц. Игорь проснулся рано. За окном было темно. На улице шуршало и шелестело. Где-то стучала оторвавшаяся доска. Ветру было все равно. Война, бои, смерти, фашисты. Гонял себе весело снежную поземку. Стучался в окна, игрался проводами, гнал мороз в щели. В их доме тоже поселились немцы. Два офицера. Весь вечер они играли в карты, курили вонючие сигареты, пили вино из большой бутылки. Деда с бабушкой и Игоря не стали выгонять, а определили им место за дощатой перегородкой в углу, за печкой. Здесь родители хранили образцы зерна в холщовых мешочках. Весь вечер немцы гоняли бабку. «Бабка!» — кричали они. «Кюшать! Яйки! Хлеба! Сало! Капюста! О, капюста! Гуд! Будешь гуд арбайтен! Немецкий командований! Тепе сало! Не будешь арбайтен! Сено и пиф-паф!» Наставляли на бабку пистолет. Она крестилась и пряталась на кухне. Фашисты гоготали и опять заводили свое. Гуд, арбайтен, сало, нихт арбайтен, сено. Когда немцы улеглись спать на кроватях в комнате, бабушка притащила и бросила на пол деда в тулуп и Игоря в полушубок. «Ложитесь», — сказала она шепотом. «Я сейчас лампу прикручу, как бы дом не спалили ироды. И откуда такие нехристи на земле появляются? Неужто и матери у них нет?» «Нет, должно быть, их собаки растят». Ночью Игорь просыпался. В углу тихо плакала бабушка, баба Нина. Плакала и молилась. Дед Антон ворочался и вздыхал. Лежал молча. Проснулся Игорь от острого чувства голода. Вечером баба Нина сунула им с дедом кусочек сала и маленький ломоть хлеба. Дед пожевал сало, а остальное отдал внуку. «Ну что это для Игоря? На один зубок?» Игорь хотел встать и тихонько пробраться к столу, где лежали остатки вчерашнего чужого ужина, и уже приподнялся на руках, как вдруг в дверь забарабанили. Офицеры проснулись и стали что-то кричать. Игорь через щель между перегородкой и печкой увидел вошедшего солдата. Тот коротко что-то сказал. Офицеры быстро стали одеваться. «Бабка!» — закричал один из них. «Делай кюшать!» Они выскочили, хлопнув дверью. Игорь встал и посмотрел в окно. Немцы куда-то спешили. «Эх!» — думал Игорь. «Сейчас бы пулемет, да как очередь по гадам! Интересно, куда их позвали?» «Мужики!» — позвала баба Нина. «Идите, поешьте!» Игорь проглотил вареное яйцо, краюху хлеба прихватил с собой, быстро оделся и выбежал во двор. Немцы толпились у сельсовета. Площадка была забита мотоциклами и грузовиками. Что-то происходило. В дом часто забегали и выбегали солдаты. Они тут же садились на мотоциклы или в машины и уезжали. «Тебя, кажись, зайцем кличут». Игорь вздрогнул и обернулся. На тропинке стоял древний дед Василий. Оперся на палку посох, глаз хитрый. «Скажу, на зайца ты вроде не похож. Заяц он что, трусишка серый? Всего боится. Известное дело, махонький. Всяк съесть норовит». «Дедушка, у меня фамилия Зайцев. Потому и... А я не трус». «Кто же говорит, что трус?» — подтвердил дед Василий. «Вижу, что не трус. За немцем следишь. Видал, какой переполох? От нашего мороза у них танки не заводятся, и солдатики мерзнут. Грузовиками помороженных в тыл везут». «Дедушка, а ты откуда знаешь?» — спросил Игорь. «Я на свете 100 лет живу. Все знаю. Я повадки этих гансов-фрицев еще в Первую мировую выяснил. Где танки? Нетуть. Стало быть, смерзлись. И то не лезь на землю русскую». «Эй вы!» — закричал подошедший Тищенко. «А ну марш! По домам! Сейчас немцы по дворам пойдут продовольствие и керосин собирать!» «Ты, Витька, На меня не шуми. Молод еще, — сказал дед Василий и сердито стукнул своим посохом по замерзшей земле. Игорь повернулся и побежал, но, свернув за угол, перепрыгнул через невысокий забор Чижовых и, взобравшись на крыльцо, постучал в дверь.